Глава 20. Южный КПП в гидрострое весьма своеобразен. Обустроен между двумя огромными древними девятиэтажками, стоящими параллельно. Оба дома давно уже не жилые. Скорее всего, никто и не пробовал реанимировать такие громады, благо жилья и без того хватает. И в пространстве между ними сделали традиционный шлюз. Под прицелом пулеметов со вторых этажей мы предъявили документы. Дежурный колдун, проверив, кивнул, и тут вступил в разговор хмурый здоровяк со шрамом, скорее всего, старший. — Так, у вас еще два левых ствола, это что? — Трофеи. Я снял с плеча двустволку, показал жестом Маше, чтобы она вынула Макар. Обглоданный труп за переездом, сами стреляли только по мишени, Марусь тренировалась. Так что узнать бы, чистые ли они, может, и человека опознать удастся. Беспроигрышный ход. Проверять за город никто не попрется. Колдун изменения ауры вряд ли заметит. Главное самому по максимуму верить в то, что говоришь. Тем более, если разобраться, откровенной неправды я и не сказал. Даже труп наверняка обглодает уже на днях. А уж как мне хочется опознать человека, кто бы знал. Реально, сука, хочется. Старший повертел в руках пистолет, разрядил, сыпал мне в пригоршню патроны. И колдун сноровисто поставил на пистолет пломбу, этакий широкий хомутик, не позволяющий нажимать на спуск. Потом проделал то же самое с ружьем. — В мэрию зайдете. Если у нас эти стволы светились, скажут. Там же поставите на учет. Или сдадите. Смотрите сами. — А то я сам не знаю. Но для КПП фразы стандартные. Ребята просто делают свою работу. Мэрия — это так в гидрострое называют управу, на западный манер. Почему, понятия не имею. Может, в свое время нашелся шутник, то ли из провалившихся, то ли из фанатов Запада. Вот название прицепилось. А может, потому что здесь, в отличие от вокзального и его совета, глава администрации Волочков рулит в одно лицо. Потому и мэр. На самом деле можно заплатить за стволы пошлину и поставить на учет, а потом продать самому. Подобные левые стволы управа обычно скупает за копейки. Что наше, что гидростроевское. Хотя в целом уклад на гидрострое отличается от нашего. Если в вокзальном некий намек на социализм, то тут изначально власть в руках бывшего криминалитета. Для непосвященного человека разница почти незаметна. А вот если присмотреться, в гидрострое гораздо более вольные нравы. Опять же, по сути, нефтяной порт. А вот своего колледжа у них нет, не сложилось. Колдуны почти поголовно проходят обучение и практику в вокзальном. Потому тут чуток побольше молодежи без колдовских способностей. Не потому, что их нет, просто на их развитие изначально клали болт. Отличный пример — Колян Ильин. Он ведь молодой, 30 с небольшим. Должен бы иметь колдовские способности, а нет. Потому что изначально забил на обучение, я уж не помню, по какой причине. Потому и наблюдается некий баланс. В вокзальном сильная колдовская школа, в гидрострое — коммуникации. Избавиться бы от долбанного болота, чтобы объединить город хотя бы территориально. Но что толку о несбыточном мечтать? Хорошо, хоть на болоте такая развлекуха, как при крайнем рейсе, происходит далеко не всегда. А плохо то, что непредсказуемо все это. То проезжаешь, лениво поплевывая за борт, то кирпички откладываешь. — И что теперь? — спросила Маша. — Мы как раз вышли на улицу молодежи, тянущуюся почти через весь город и застроенную серо-кирпичными хрущевками. И девчонка вовсю озиралась. В этой части города она еще не была. Здесь. «В мэрию», — пожал я плечами, — «это местное управа. Попробуем узнать по этим стволам и УАЗику. Заодно свяжемся с вокзальным, а то меня с работы выгонит. И узнаем про попутку». «В мэрию это куда?» «Площадь Ленина, бывший ДК». «А-а-а», — протянула Маша. «Ясненько. А тут есть где поесть?» «Рядом столовка, туда и зайдем». Я тоже не в восторге от второго дня сухомятки. Головой Маша уже не вертела. А что смотреть? Две вереницы серых хрущевок. Рискну предположить, что они в той, покинутой реальности, точно такими же и остались. «Вроде у себя в городе, вроде и нет», — странным голосом сказала девчонка. «Ну да, как раз об этом и думает. Ничего удивительного. Она тут всего ничего. Еще пока сравнивает». Столовая занимала приземистое здание в скверике наискосок от мэрии и носила романтичное название «Сказка». Понятия не имею, новое или оставшееся с прежних времен. Из окон открывался вид на площадь с разбитым асфальтом и разросшимися деревьями, в центре которой стоял традиционный для советских городов Ленин, а с противоположной стороны бывшая гостиница, анклав провалившихся в гидрострое. Их тут побольше, чем у нас, около 1000. На площади было пустынно, не считая редких прохожих. Рабочий день. Дома сталинки, окружавшие площадь, сейчас заселены местной элитой. Центр как-никак. В сказке нынче малолюдно. По субботам у них аншлаг, а сейчас и до обеденного перерыва время еще есть. Получив по тарелке жаркого с капустой и по паре кусков хлеба, мы с Машей устроились за столиком в уголке. Так и подмывало взять пиво, а то и чего покрепче, но удержался. Еще в управу идти, и, может быть, сегодня придется добираться до вокзального. Так что ограничились местным ягодным морсом. Маша наворачивала еду молча и целенаправленно. 2 дня сухомятки сказывались. Я же по привычке оглядывался по сторонам, потому и сел спиной к стене. 2 мужчин и женщина за столиком у противоположной стены. Еще 2 мужчин в рабочей одежде рядом с окном раздачи. Перед этими стоит пиво, явно с ночной смены. Хлопнула дверь входного тамбура. Вошли еще 2, молодые, лет по 25. Один в джинсовой куртке и бандане, другой в косухе. Взяли по кружке пива, сели через столик от нас. Косятся в нашу сторону, но ведут себя тихо. Выпили и ушли. Даже странно. От такой молодежи никогда не знаешь, что ждать, особенно при гидростроевских нравах. Да и пиво с утра... В отличие от той парочки, что продолжает тянуть очередную кружку, эти явно не после работы. Не люблю то, чего не понимаю, особенно в последнее время. — Ну что, Маруся, полегчало? — поинтересовался я, допив остатки морса. — Да, — выдохнула Маша, откидываясь на спинку неудобного деревянного стула. Никогда бы не сказала, что сожру столько. Да ладно, порция была не маленькая, но и большой ее не назвать. Кто хорошо ест, тот хорошо работает. Не удержался я от подначки. Ну что, пошли докладываться? Пошли, если встану. У гидростроевской управы мэрии есть одно несомненное преимущество. Тут все в одном месте. Здание ДК даже на вид массивнее, чем бывший техникум в вокзальном. А потому тут и размещается и местная милиция, и безопасники, и патрульная служба, и узел связи. Даже умудрились бывший зал Дома культуры перестроить в анфиладу кабинетов. В коридорах было многолюдно, пахло куревом и потом. Еще бы, столько мужиков в одном месте. Увы, отдел оборота оружия ничем порадовать не мог. Впрочем, на них я особо и не рассчитывал. И Макар, и ружье оказались незарегистрированными. А учитывая, сколько такого барахла ходит по рукам, особых примет тоже нет. Жаль. Оставлять их себе нет никакого резона. Даже Маше пистолет не сильно нужен, пока что и нагана хватит. Благо, у него и патрон поубойнее. Да и по оружейным магазинам бегать неохота, так что я махнул рукой — забирайте. Правда, переписал себе номера. Перепроверю еще в нашей управе. Синхронизация временами хреново работает из-за плохой связи. Местный колдун быстро сдернул пломбы хомутики, небрежно сбросив их в стоящую тут же картонную коробку, и подсобный рабочий унес стволы в смежную комнату. Дежурный, полноватый небритый мужчина лет 40 в мятой полосатой рубашке, выписал квитанцию на получение компенсации. Ну да, лишнего не дадут, стоимость хорошего ужина на 2. При продаже получилось бы раза в 3 больше, даже с учетом регистрации. Черт с ним. Не такие большие деньги, да и на халяву вообще-то. Дальше зашли в отдел учета транспорта, на который я рассчитывал гораздо больше. Но тут прямо сказали, оставляйте заявку и зайдите часа через 3-4. Ну, верно, компов тут нет. Все по картотекам и по проводной связи. Да, раньше, чем к вечеру, вряд ли что-то выяснит. Но заявку я все равно оставил, заплатив положенный налог. Потом состоялся телефонный разговор с Большаковым. Трофимыч от известия о том, что я застрял в гидрострое, дикого восторга явно не испытал. Правда, и не матерился особо. Значит, как всегда, выскажет все при личной встрече. Ну да ладно, переживем. Договорились, что я выйду в ночь с субботы на воскресенье, то есть через сутки. И то хлеб. Значит, пятница у нас свободна, то есть можно спокойно дождаться результата по Хантеру, если он будет, конечно. И спокойно вернуться завтра в вокзальный. На рынок народ точно съедется, если на болоте спокойно будет. Ну а если оказии не будет, тогда и будем крутиться. Главное, что можно отдохнуть. После такой поездочки это очень кстати. Время — 1 час. Почти весь день впереди. Другое дело, что делать в гидрострое днем особо нечего. Никакой культурной программы, это вам не старые времена, ни кинотеатров, ни музеев тут нет. Мест для нетривиальных прогулок тоже, бары откроются ближе к вечеру, да и то это не место для Маши. В пятницу вечером народ пьет крепко. Хотя с Коляном я бы с удовольствием посидел. А пока только и остается снять комнату до завтра, да завалиться спать. Все же предыдущая ночь была, как бы помягче сказать, не сильно спокойной. СКС пришлось сдать в дежурный отдел при мэрии, небольшой укрепленный кабинет слева от входа. С длинностволом по городу расхаживать не принято, как и у нас в вокзальном. Но это ладно, это обычная практика. Дежурка работает круглосуточно, хотя, конечно, ни один нормальный человек на ночь глядя за стены не полезет. Вариантов с ночевкой тут не так много. Если отбросить пафосные, вроде бывшей гостиницы, совершенно советского вида, но тут, считай, элитной, в основном из-за охраны и из местных чоповцев, выглядевших как бандосы из 90-х, остается лишь бывшая общага местного ПТУ. В принципе, тоже жилье, даже есть люксы с душем и санузлом, выйдет вдвое дешевле, чем в гостинице. Туда и пойдем. Гостиница «Эконом», она же общага, занимала здание примерно в километре от мэрии, расположившись торцом к одной из улочек, застроенных типовыми серыми хрущевками и не менее типовыми облезлыми брежневками. Население у гидростроя чуток побольше, чем у вокзального. 1008 наберется, но все равно слезки в сравнении с лучшими временами этого городка. А потому с жильем проблем нет, как и у нас. Ценятся дома со своей котельной, но таких тут кот наплакал. В основном всех отапливает бывший завод. Немолодой усатый вахтер в общаге без особого интереса просмотрел наши документы, неторопливо записал данные в журнал с серыми страницами, разумеется, перьевой ручкой, дал нам поставить автографы и, приняв деньги, я заодно сплавил и квитанции из мэрии, выдал ключ со старорежимной деревянной грушей. «Вода чуть теплая, но есть», — сообщил он. «Много не тратьте». «Даже вода есть. Чудо». Поднялись на второй этаж, открыв дверь, ключ болтался в скважине, как кое-что в проруби, пропустил Машу вперед. «Да, ну и отель», — протянула девчонка. «Общага она есть, общага». Я запер дверь, по привычке оставив ключ полуповернутым. «Местный люкс. Две панцирные кровати у противоположных стен. Правда, застеленные стиранным, хоть и ветхим бельем. Аккуратно сложенные шерстяные одеяла, вафельные полотенца на спинках — вот он, признак люкса. Персональное полотенце. Такое мало где встречается. Пол из досок, крашеных, такое ощущение еще в пресловутом 83-м. Тюлевые занавески. Сторона не солнечная, но откровенно душно. «Может, приличнее было бы поселить тебя в отдельную однушку?» — вслух подумал я. «Отвернешься, если что», — невозмутимо сказала Маша. Открыла дверцу стоявшего у стены старенького шкафа, заглянула внутрь, закрыла. Подошла к окну, выглянула наружу. «С тобой спокойнее». Вот ведь наглая девчонка. В принципе, старик-призрак правильно сказал. Она мне в дочери годится. И могла бы у меня быть дочь такого возраста, если бы... Да неважно. Интересно, что же он такое увидел, что однозначно наше с Машей родство указал. В том, что она мне никаким боком не родственница, я уверен однозначно. Значит, в аурах что-то схожее. «Добрая ты, Маруся!» — рассеянно сказал я, понимая, что тему аур надо как минимум обдумать. Сдернул полотенце со спинки кровати, повесил вместо него куртку. В шкаф неохота убирать. «Располагайся, пойду хоть немного ополоснусь. Открой заодно форточку, а то задохнемся тут». Вода и правда была теплой. Роскошь. Напора особого нет, душ не примешь, но смыть двухдневный пот вполне возможно. Заодно потрогал голову. Не болит ничуть. Даже шишки не чувствуется. Классная все же штука — это зелье оборотня. Жаль не купить впрок. Когда я вернулся, Маша валялась на кровати, скинув давно уже потерявший приличный вид кроссовки и бросив на тумбочку у изголовья Юркин дождевик и мой свитер, так и остававшийся у нее с ночевки в вагоне. «Жаль, смартфона нет», — с сожалением сказала она. «Сейчас бы в интернет». «Интернета тоже нет», — в тон ей ответил я. «Увы». «Слушай», — Маша, опершись на руку, легла на бок. «А что тут вообще люди делают, когда у них время свободное?» «Бухают», — машинально ответил я, ставя свои берцы у кровати. Маша попала в больное место. На самом деле большинство именно этим и занимается. И как я сам не докатился до того, чтобы пить, большой вопрос. — И все? — Азартные игры, карты, кости, рулетка, бои. Я понял, что начинаю злиться. По инерции хотел еще добавить «трахаются», но понял, что в сложившейся обстановке это будет не совсем прилично, особенно с учетом разницы в возрасте. «Авантюры устраивают!» По лицу Маши было не понять, как она относится к сказанному, и я внезапно успокоился так же быстро, как стал заводиться. «А еще книги читают», — добавил уже более миролюбиво. «Многие поделками занимаются, учатся руками работать, строительство. Многие вообще учатся, пытаются что-то новое узнать. Так что, Маша, тут и без интернета можно найти, чем заняться. Тем более и мир-то толком не изучен. Это тебе не 2010-е там». Я сел на кровать поглубже, оперся спиной о стену, оказавшись как раз напротив Маши. «Вот так, Маруся, так что думай, куда податься в свободное время, раз работу тебе уже пообещали. А бегать по лесам и стрелять нечисть — это не для всех подходит. А мне почти понравилось», — криво улыбнулась девчонка. «Да и мне понравилось, что живым выбрались. Ладно, Маруся, вздремну я немного и тебе советую».